Но долго ли нам сражаться? Мне не досуг. Да и желания нету медлить. Дела не ждут. Фрэнсис Бамонт, Филипп Мессенджер. Маленький французский адвокат. В вагоне подземки уже прибывало пассажиров. Утренние лица после выходных. Отечные, изможденные, напряженные, замкнутые. Страйк нашел место напротив блондинки с припухшими глазами. Она то и дело заваливалась на бок, погружаясь в дремоту, но быстро выпрямлялась и начинала тревожно вглядываться в окно, боялась, что проехала свою остановку. Поезд с лязгом и грохотом мчал Страйка вперед, к жалкому пристанищу в 2,5 комнатенки под дырявой кровлей. Усталое сознание, взятое в кольцо этих пустых овечьих физиономий, пыталось разгадать, какие стечения обстоятельств привели к их появлению на свет. Ведь рождение, если вдуматься, это всегда дело случая. Если сперматозоиды сотнями миллионов слепо плывут в потемках, можно только поражаться, каким образом человек становится сам собой. «Сколько народу в этом вагоне появилось на свет запланировано», — размышлял он, слабее от недосыпа, «а сколько подобно ему, по чистой случайности». В начальной школе с ним вместе училась девочка с багровым пятном во все лицо. Страйк всегда ощущал, что между ними есть тайное сходство. Оба с рождения поневоле несли на себе неистребимое клеймо. Сами они его не замечали, но все остальные видели и не упускали случая о нем напомнить. Время от времени на Страйка обращали внимание совершенно посторонние люди. До 5 лет он объяснял это своей исключительностью, но впоследствии понял, что незнакомцы видели в нем не более чем зиготу известного певца. Нечаянное свидетельство грешков знаменитости. Страйк встречался с родным отцом 2. Джонни Рогби признал свое отцовство только после анализа ДНК. Доминик Калпепер стал ходячим воплощением бесцеремонного любопытства, с которым, правда, в последние годы Страйк сталкивался довольно редко. Теперь мало кто связывал угрюмого отставника со стареющим рок-идолом. Когда на его пути все же встречались подобные любопытствующие субъекты, их мысли начинали метаться от доверительных фондов к жирным подачкам, от частных самолетов и VIP-салонов к неиссякаемой щедрости мультимиллионера. Видя, что Страйк работает на износ, но при этом живет весьма скромно, они задавались вопросом, чем же он вызвал отцовскую неприязнь? Или он только прикидывается бессеребренником, чтобы тянуть деньги из Рогби? И куда подевались те миллионы, которые его мать, вне сомнения, отсудила у богатого любовника? В такие моменты Страйк ностальгически вспоминал армию, анонимность службы. Когда твое прошлое, твое происхождение фактически ничего не значит, коль скоро ты способен делать свое дело. На собеседовании в отделе специальных расследований самый личный вопрос свелся к тому, чтобы повторить 2 диковинных имени, которыми его наградила не в меру экстравагантная мать. Когда Страйк вышел из метро, по Черинг-Кросс-Роуд уже неслись потоки транспорта. Занимался ноябрьский рассвет, серый и робкий, еще не избавившийся от запоздалых сумерек. Превозмогая усталость и боль, Страйк повернул на Денмарк-стрит и прикинул, что еще успеет немного вздремнуть до прихода первого клиента, назначенного на 9:30. Помахав продавщице гитарного магазина, с которой они частенько выходили на улицу покурить, Страйк толкнул черную входную дверь рядом с баром 12 тактов и начал взбираться по металлической лестнице, огибавшей сломанную клеть лифта. Мимо графического дизайнера, занимающего 2-й этаж, мимо собственного офиса за гравированной стеклянной дверью 3-го этажа и на верхотуру, где была самая тесная площадка, за которой располагалось его нынешнее жилище. Предыдущий квартиросъемщик, управляющий нижним баром, перебрался в более комфортные условия, и Страйк, который несколько месяцев ночевал у себя в конторе, не упустил шанса снять жилье этажом выше, радуясь такому простому решению наболевшего квартирного вопроса. В мансарде было не повернуться, особенно человеку ростом под 2 метра. Он едва втискивался в душ, кухня оказалась совмещена с гостиной, а в спальню поместилась только 2-спальная кровать. Кое-какие вещи пришлось оставить в коробках на лестничной площадке, невзирая на угрозы домовладельца. Маленькие оконца смотрели на городские крыши, внизу проходила Денмарк-стрит. Постоянное уханье басов из бара приглушалось высотой, а когда Страйк включал свою музыку, становилось и вовсе неслышным. Во всем проявлялась его врожденная аккуратность. Кровать всегда была застлана, посуда вымыта, вещи лежали на своих местах. Сейчас ему требовалось побриться и принять душ, но это могло подождать. Повесив пальто, Страйк поставил будильник на 9:20 и, как был в одежде, рухнул на кровать. Заснул он через пару секунд. Но почти сразу, или это только показалось, проснулся от стука. «Прошу прощения, Корморан, извини, пожалуйста». Он открыл дверь. На него виновато смотрела его помощница. Высокая девушка с длинными золотисто-рыжими волосами. При виде Страйка она содрогнулась. «Свалился замертво, ночь не спал, две ночи...» «Извини, пожалуйста», — повторила Робин. «Уильям Бейкер ждет и уже проявляет...» «Зараза», — пробормотал Страйк. «Будильник, наверное, не завел. Дай мне 5 минут». «Это еще не все», — сказала Робин. «Пришла какая-то женщина без предварительной договоренности. Я сказал ей, что у тебя весь день расписан по минутам, но она не уходит». Страйк зевнул и протер глаза. 5 минут. Предложи им чаю, что ли?» Через 6 минут Страйк, небритый, но в свежей рубашке, благоухающий дезодорантом и зубной пастой, вошел в приемную, где Робин сидела за компьютером. «Лучше поздно, чем никогда», — выговорил Уильям Бейкер с натянутой улыбкой. «Хорошо еще, что у вас работает такая милашка, а иначе я бы заскучал и ушел». Страйк заметил, что Робин вспыхнула от досады и отвернулась, якобы разбирая почту. Слово «милашка» в устах Бейкера прозвучало особенно гадко. Директор фирмы, костюм в тонкую полоску сидел на нем безупречно, поручил Страйку собрать досье на 2 членов правления. «Доброе утро, Уильям», — сказал Страйк. «А извиниться?» — процедил Бейкер, уставившись в потолок. «Здравствуйте, с кем имею честь?» Пропустив его упрек мимо ушей, Страйк обратился к примостившейся на диване худенькой женщине средних лет, не снимавшей за трапезного коричневого пальто. «Леонора Квайн», — представилась она. Тренированный слух Страйка уловил акцент западных графств. «У меня сегодня утром масса дел, Страйк», — не выдержал Бейкер и без приглашения направился в кабинет. Когда Страйк не бросился следом, светские манеры клиента дали трещину. «Думаю, в армии вы не позволяли себе таких беспардонных опозданий, мистер Страйк. Извольте пройти сюда». Страйк будто не расслышал. «Что вас ко мне привело, миссис Квайн?» — спросил он женщину в потертом пальто, сидевшую на диване. «Понимаете, это насчет мужа моего. Мистер Страйк, у меня через час важная встреча», — повысил голос Уильям Бейкер. «Ваша помощница говорит, у вас время расписано, но я могу и обождать». «Страйк!» — рявкнул Уильям Бейкер, как будто дал собаке команду к ноге. «Робин!» — прохрипел обессилевший Страйк, решив положить этому конец. «Выпиши мистеру Бейкеру счет и отдай ему досье. В нем самые последние сведения». «Что?» — вскричал Уильям Бейкер, вновь появляясь в приемной. «Он вам отказывает», — с удовлетворением пояснила Леонора Куайн. «Но вы не закончили работу», — обратился Бейкер к Страйку. «Вы же сами говорили, что будут еще...» «Работу закончит для вас кто-нибудь другой. Кто не брезгует мараться со всякими слизняками». Атмосфера в приемной накалилась до предела. Робин с каменным лицом сняла со стеллажа заказанное Бейкером досье и передала его Страйку. «Да как вы... с этой папкой можно смело идти в суд», — сказал Страйк, протягивая материалы директору. «Она стоит своих денег». «Но вы не закончили... с вами он закончил», — вклинилась Леонора Квайн. «Закрой рот, старая ду...» Прервавшись на полусловие, Уильям Бейкер попятился от того, что Страйк сделал полшага вперед. Никто не произнес ни слова. Всем вдруг показалось, что отставной офицер почему-то занял собой вдвое больше места, чем прежде. «Прошу вас в кабинет. Присаживайтесь, миссис Квайн», — спокойно пригласил Страйк. Женщина послушалась. «Неужели вы думаете, что она сможет вам заплатить?» — ухмыльнулся Уильям Бейкер, взявшись за дверную ручку. «Расценки у меня гибкие», — сказал Страйк. «Был бы человек приличный». Он последовал за Леонорой Квайн в кабинет и захлопнул дверь.